«Здесь вам ничего не принадлежит, ваша только земля. Вот если бы я ступил на нее, это было бы вторжением в ваше владение, а наверху я могу лазить, где мне вздумается». «Значит, наверху все твое?» «Конечно, это мои владения». Он неопределенно показал рукой на ветви, на пронизанную солнцем листву, на небо. «Все ветки принадлежат мне. Пусть твои слуги попробуют меня изловить». Он ожидал, что девочка снова начнет смеяться над его бахвальством, но неожиданные его слова заинтересовали ее. «Ах так? А докуда простираются твои владения?» «За оградой до самой оливковой рощи на холме, а в лесу до самой епископской земли. Всюду, куда можно добраться по деревьям». «До самой Франции?» «Еще дальше. До Польши и Саксонии», — ответил Казима, который из всей географии знал лишь те страны, которые упоминала мать, рассказывая о войне за австрийское наследство. «Но я не такой вредный, как ты. Приглашаю тебя в мои владения». Теперь оба перешли на «ты», но первой так обратилась к нему она. «А качели чьи?» — спросила девочка и уселась на ней, держа в руке раскрытый веер. «Качели твои», — решил Казима. «Но раз они привязаны к этой ветке, значит, они в моей власти. Когда ты касаешься ногой земли, ты в своих владениях, а когда поднимаешься вверх — в моих». Девочка оттолкнулась и, крепко сжимая в руках веревки, взмыла вверх. Казима спрыгнул с магнолии на толстый сук, к которому были привязаны качели, стал их раскачивать, схватившись за веревки. Качели взлетали все выше и выше. «Страшно?» «Нет. Как тебя зовут?» «Меня Казима. А тебя?» «Виоланта. Но все зовут меня просто Виола». «Меня Мина, потому что Казима – стариковское имя». «Мне это имя не нравится». «Какое? Казима?» «Нет, Мина». «А, тогда зови меня Казима». «И не подумаю. Послушай, давай с тобой раз и навсегда условимся». «О чем?» – буркнул Казима, совсем растерявшись. «Вот о чем. Я могу подниматься в твои владения и быть твоей гостьей. И я неприкосновенна. Прихожу и ухожу, когда захочу. Согласен? Ты же неприкосновенен только в своих владениях, на земле. Но стоит тебе коснуться земли в нашем саду, ты сразу станешь моим рабом, и тебя закуют в цепи». «Я никогда не спущусь на землю. Ни в твоем саду, ни в моем. Для меня оба сада – вражеская страна. Лучше ты поднимайся ко мне на деревья. Можешь взять и своих друзей, которые воруют фрукты. Я возьму моего брата Бьяджу, хоть он немного трусоват. Мы создадим войско и проучим всех, кто живет на земле». «Нет-нет, ничего подобного. Дай мне объяснить, что и как. Ты хозяин всех деревьев, не так ли? Но если ты хоть раз коснешься земли, ты потеряешь все свое царство и станешь последним из рабов. Понял? Если даже ветка обломится, и ты свалишься, все пропало». «Я в жизни не падал с деревьев». «Пускай. Но если ты упадешь, ты превратишься в пепел, и ветер развеет его по свету». «Это все твои выдумки. Я не стану слезать на землю. Ни за что». «Да чего ж ты скучный?» «Ну ладно, согласен. Давай играть. А на качелях я могу качаться?» «Если только сумеешь сесть на них, не коснувшись земли». Рядом с качелями Виолы на том же дереве висели вторые. Чтобы они не сталкивались, веревки укоротили, завязав их узлом. Казима, уцепившись за веревки, соскользнул вниз, подобрался к узлу, распутал его и встал на качели. Все это он проделал с необыкновенной легкостью, ведь не зря матушка заставляла нас часами заниматься гимнастикой. Затем он пригнулся, переместив центр тяжести тела вперед и, резко выпрямившись, взлетел ввысь. Качели, прилетая на одинаковой высоте, неслись навстречу друг другу и на миг встречались на полпути. «Лучше сядь и оттолкнись ногами, тогда ты еще выше подымешься», — невинным голоском предложила Виола. Казима в ответ состроил гримасу. «Ну не будь же таким упрямым, спустись вниз и подтолкни меня», — ласково улыбаясь, попросила она. «Нет, мы же договорились, что я не должен ступать на землю». Казима снова ничего не мог понять. «Ну будь так добр, подтолкни». «Нет». «Ка-ка, ты чуть не попался. Если бы ты коснулся земли, то сразу все бы потерял». Виола сошла на землю и стала легонько подталкивать качели Казима. «Раз!» – внезапно она схватилась за сиденье, на котором стоял Казима, и опрокинула его. Счастье еще, что Казима крепко держался за веревки, иначе бы он камнем рухнул на землю. «Изменница!» – крикнул он и стал взбираться наверх, цепляясь за обе веревки. Но подняться было куда труднее, чем спуститься. Тем более, что белокурая девочка, призвав на помощь все свое коварство, дергала снизу веревки и раскачивала их во все стороны. Наконец Казима дополз до крепкого сука и сел на него верхом. Кружевным галстуком он вытер пот с лица. «Ха-ха, ничего у тебя не вышло. Еще чуть-чуть и вышло бы». «Я думал, ты мне друг». «Ах, ты думал». Она вновь стала обмахиваться веером. «Виоланта!» Донесся до них пронзительный женский голос. «С кем это ты разговариваешь?» На белой лестнице, ведущей к вилле, показалась высокая худая сеньора в широченной юбке. Она поднесла к глазам лорнет. Казима, немного оробев, укрылся в листве. «С одним мальчиком, матанте», — ответила белокурая барышня. «Он родился на вершине дерева и теперь заколдован, так что не может спуститься вниз». Казима, весь красный от смущения, спрашивал себя, зачем девочка сказала это, чтобы высмеять его перед теткой или высмеять тетку в его глазах, или просто чтобы продолжить игру. Но нет, скорее всего, девочке одинаково неинтересны и он, и игра, и тетушка, которая, подойдя к дереву, пристально разглядывала моего брата, словно диковинного попугая. «А по-моему, этот молодой человек из семейства Пьеваско. Пойди сюда, Виоланта». Казима сгорал от унижения. Узнав его, сеньора не выказала ни малейшего удивления и даже не поинтересовалась, как он очутился у них в саду. Твердо, но не строго позвала она Виолу, и та, покорно, ни разу не обернувшись, пошла за ней. Всем своим видом она словно показывала, что он для них ничего не значит, вернее, как бы не существует вовсе. Чудесный, необыкновенный день подернулся пеленой стыда и досады. Но вот девочка сделала тетке знак, та нагнулась, и Виола что-то зашептала ей на ухо. Тетушка снова навела свой лорнет на Казима. «Ну, молодой человек, не соблаговолите ли вы выпить с нами чашечку шоколада? Тогда и мы сможем познакомиться с вами». Она искоса взглянула на Виолу. «Коль скоро вы стали другом нашей семьи». Казима смотрел на тетю и племянницу, широко раскрыв глаза. Сердце у него учащенно билось. Его пригласили в гости Дондарива, самая чванливая семья в округе Амброзы. Недавнее унижение оборачивалось торжеством. Он расквитался с отцом, на которого его вечные недруги всегда глядели сверху вниз, а теперь они признали его, и посредницей служила Виола. Отныне он будет играть с ней в этом саду, столь непохожим на все другие. Но одновременно Казима испытывала совершенно противоположное, хоть и смутное чувство, в котором сливались робость, гордость, сознание своего одиночества и своего долга. В полном смятении Казима ухватился за ветку над головой, забрался наверх в самую гущу листвы, перелез на другое дерево и мгновенно исчез.